о, бандиты. Чтобы спичка не потухла. Ну, вы поняли, короче. Ссылка в описании. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Артюкси Сергей Владимирович. Идется запись разговора. Дмитрий Олегович Масливец. Это вы, да? Ну, возможно. Вы не помните, как вас зовут? Я-то помню. Что вы хотели? Что вы? Ты не слышишь? Что вы? Представьтесь, уважаемый. Для чего? Ты кто такой? Я же вам сказал, вы слышали? Я говорил, специалист административного взыскания Ружицкий Сергей Владимирович. Какой пушистый? Компания МБА «Финансы». И ведется запись разговора. Пушистый твоя фамилия? Я же вам сказал, Ружицкий Сергей Владимирович. Давай я так, буду... Так, вы Дмитрий Олегович Масливень. Да, давай я тебя буду пушистым называть. 16 января 1992 года рождения, правильно? Что ты хотел, пушистый? Вы слышали мой вопрос? Я говорю, что ты хотел, пушистый? Дата рождения, уважаемый, отвечать на вопрос. Для чего? Вы меня слышали? Я тебя слышал. Откуда у тебя вообще мои персональные данные? Отвечайте, уважаемый, на вопрос. Вы 16 января 1992 года рождения. Не забывайте, что ведется запись разговора. Да? И если потребуется, эти записи будут предоставлены куда-то... Где? Будет, понимаете? Где будут предоставлены? Вы, да, значит, Дмитрий Олегович, 16 января 1992 года записи? Рождения. Вы что, не знаете, что есть у нас суд, уважаемый? Суд? И за моральный ущерб никто не отменял наказание. Вы понимаете это? Какой моральный ущерб? Кому? Тебе? Как минимум 30 тысяч рублей. Твоей сломанной пичке или твоей изнасилованной заднице? Вы меня слышали, уважаемый? Да. Я с вами на данный момент фиксирую эту информацию, то есть запись. И? В дальнейшем свяжемся с вами попозже, когда будете настроены на общение. Давай, пиздуй. Сука. Ты, наверное, очень веселый, наверное, богатый человек, правильно? Да ну, не бедный. И, наверное, очень смелый. Я правильно понимаю? А ты встретиться хочешь? Проживайте адрес. Где на данный момент проживаете? Ты встретиться хочешь? А адрес, я говорю, где вы сейчас проживаете, уважаемый? У тебя есть место регистрации? Вот туда и подъезжай. Бери с собой ПТС на автомобиль. Адрес, уважаемый, говорите, где сейчас ПТС проживаете. ПТС на автомобиль свой бери, сегодня ты его поставишь в автоломбард. Вы слышите меня, уважаемый, или нет? Ты понял? Вы можете отвечать на вопрос или нет? Конь ебаный. Отвечайте на уважаемый ты на вопрос. Ты подъехать хочешь? Подъезжай. Всего доброго. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всем важнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.